Профессор Стэнфорда Терри Виноград, другой научный консультант Пейджа, отмечает, что путь к нахождению способа ранжирования веб-страниц базировался на анализе ссылок. Ведь сначала Ларри намеревался просто бессистемно бродить по сети. Выработать алгоритм, систему математических уравнений, его побудило желание облегчить жизнь интернет-пользователям. Он заходил на страницы, щелкал по ссылкам и отмечал, на какие сайты попадает чаще всего. Так и появилась PageRank. Ларри и Сергей были уверены, что результаты практического применения PageRank послужат основой для их докторской диссертации. К началу 1997 года Page разработал примитивную поисковую систему под названием Backrub, обрабатывавшую ссылки на веб-страницы. Ее логотипом стало черно-белое изображение ладони левой руки Ларри, сделанное с помощью сканера. Брин и Мотвани тоже внесли свою лепту в развитие проекта. Мотвани даже предположил, что плоды их трудов скоро выйдут за рамки университетских исследований. В итоге они получили программу ранжирования веб-страниц, попутно разрешив одну из главных проблем поиска информации в сети. Изначально они не ставили себе целью создать поисковую систему. Они просто работали над решением интересных задач, выдвигая интересные идеи, говорит Мотвани. Ларри что-то предлагал, Сергей что-то предлагал, я. И через какое-то время мы поняли, что можем создать поисковую систему. Виноград соглашается с ним. Они не стремились открыть свое дело, а просто хотели усовершенствовать процесс поиска информации. Брин, Пейдж и Мотвани разработали прототип поисковой системы, предназначенной для внутреннего пользования. Этот механизм, созданный на базе традиционной технологии и новой программы PageRank, представлял собой программу для поиска информации в интернете, которая выдавала результаты поиска в порядке убывания степени их релевантности. Если остальные поисковые системы просто сравнивали слова в строке запроса со словами на веб-страницах, PageRank еще и выстраивала полученные результаты в логичной последовательности. Наконец-то пользователи компьютеров получили возможность быстро находить в сети нужную информацию. Осенью 1997 года Брин и Пейдж решили дать своему детищу другое название. Пейдж все никак не мог подобрать легко запоминающееся и неиспользованное в других названиях слово, а потому обратился за помощью к Шону Андерсону. Я подходил к чистой доске и начинал мозговой штурм. А он все говорил: «Нет, это не то», — вспоминает Андерсон. Так продолжалось несколько дней. Мы уже почти отчаялись что-либо придумать, но продолжали ломать головы. И тут я говорю: «А как насчет Google Plex? Тебе ведь нужно название для системы, которая осуществляет поиск информации, заносит в индекс веб-страницы и позволяет пользователям систематизировать огромные массивы данных. Так вот, Google Plex — это большое число». Этот вариант ему понравился. Неплохо. Но лучше укротить. Скажем, Google. Я набрал на компьютере слово Google, как выяснилось позже, не совсем правильно, и показал ему. Ларри кивнул головой в знак согласия, а вечером того же дня зарегистрировал новое название и написал его на нашей доске google.com. Теперь поисковый ресурс владел огромным каталогом сайтов, как Yahoo или Amazon. Следующим утром я увидел на доске комментарий Тамары: «Вы неправильно написали это слово, оно пишется как Google». Но неправильное название было уже зарегистрировано. В 1997 году поисковая система стала доступной для студентов, преподавателей и административных работников Стэнфорда по адресу google.stanford.edu. Весть об этом быстро разнеслась по университетскому городку. Бюро лицензирования технологий университета подало заявку на выдачу патента, а студенты и профессора начали пользоваться Google для поиска информации в сети. «Он очень быстро стал для меня единственным поисковым ресурсом», признался профессор Деннис Эллисон. «Я сделал Google поисковой системой по умолчанию», — вторит ему Виноград. Не имея возможности привлечь профессиональных дизайнеров, Брин оформил главную страницу Google довольно незамысловато. И не прогадал. Ее характерный дизайн пользователи находят очень привлекательным. разноцветные буквы логотипа и белоснежный фон создают ощущение чистоты, которой так не хватает в интернет-пространстве. Главная страница Google резко контрастировала с веб-страницами, напичканными мигающими баннерами, яркими рисунками и текстами, таких в интернете подавляющее большинство. Поскольку на Google не рекламировались товары и услуги, пользователи чувствовали себя здесь довольно вольготно. «Дизайн ресурса просто великолепен», — говорит Эллисон. «Если вы обратитесь в дизайнерскую фирму с просьбой разработать дизайн главной страницы, такой вы никогда не получите. На главной странице Google нет ни забавных персонажей, ни металлических оттенков, ни звука, ни света. Ее дизайн — это вызов устоявшемуся мнению, что пользователям нравится бродить по сайту в сопровождении звуковых и световых эффектов».